23. Сергей, часто оглядываясь, шел по парку к известным в городе развалинам старого помещичьего дома. Он свернул на главную аллею, с нее на параллельную. В просветах между верхушками деревьев замелькали стены дома. Вот они, руины. Со скамейки встали, подошли к Сергею три парня. «Пришел все-таки?» «Пришел. Ну тогда топай за нами». Парни ухватили Сергея за руки, поволокли к руинам. «Руки!» – возмутился Сергей. «Уберите руки!» «Ничего, потерпишь». Сергей попытался вырваться, но его крепко обхватили со всех сторон. Чужие руки споро нырнули в карманы и вытянули табельный Макаров. «Смотри, пистолет!» «Вот гад! Как же ты так? Идешь навстречу и вдруг с оружием?» «Отдайте пистолет, он служебный. Мне его надо вернуть. Если его не вернуть, начнется расследование». «Не беспокойся, отдадим. После встречи». «Без пистолета я не пойду». «Пойдешь как миленький». Парни толкнули Сергея в спину. Потащили к входу в здание. Втолкнули внутрь. «Трое», повернув голову, тихо сказал Семен. «Вижу», кивнул Михаил. Семен и Михаил лежали в снегу, накрывшись с головой маск-накидками в мелкий цветочек и осматривали окружающую местность через бинокли. Один через полевой, другой через театральный. «Четверо», – поправил его Михаил. «Еще один в окне второго этажа. И еще один у другого выхода». «Да, а нас всего трое». Численное преимущество противника было очевидным. «И что теперь будем делать?» «Теперь поздно что-либо делать, кроме того, что хотели делать. Игорь уже на месте. Пока мы будем бегать за помощью, они его в лапшу искрошат». «И что ты предлагаешь?» «Предлагаю попробовать просочиться внутрь и продемонстрировать силу». «Какую силу? Трех идиотов и пневматическую винтовку?» «Ну хорошо. Не силу, но готовность к драке. Вряд ли они решатся мочить сразу четверых. Зачем им громкий скандал и последующее расследование? Максимум, на что они решатся, это набить нам морды». «Тоже не лучшая перспектива». «Лучше три расквашенные физиономии, чем один хладный труп». «Согласен». «Я тоже». «Ну, раз согласны, пошли». Друзья выползли из-под цветочных простынок, отряхнулись от снега и, прячась за деревьями и залегая за случайные камни, побежали к руинам. Наверное, в этот момент они воображали себя героями кинобоевиков. Но они не были героями кинобоевиков. Хотя бы потому, что не заметили идущую за ними слежку. Не увидели, как точно так же, прячась за деревьями и залегая за груды строительного мусора, за ними бежала Татьяна. Они забежали в дом и замерли. Что делать дальше, они не знали. Сзади зашуршали шаги. Друзья мгновенно развернули в сторону звука дула охотничьих ружей. «Не надо, это я!» – тихо закричала Татьяна. «Ты как здесь?» «Я за вами шла». «А ну, брысь отсюда! Здесь бабам делать нечего». «Я не пойду. Я боюсь одна в лесу». «Дура, баба! Страшно не в лесу. Страшно там, впереди». «Все равно не пойду». «Пойми, Татьяна, там ты нам будешь только помехой, а здесь хоть бы сможешь за помощью сбегать, если увидишь, что дело плохо. Поняла?» «Поняла». «Ну, тогда стой здесь. А если что, стреляй. Мы услышим». Михаил протянул ей револьвер. Семен и Михаил пошли дальше. Татьяна, сжимая в руках револьвер, осталась возле входа. «Ты зачем ей оружие дал?» – возмутился Семен. «Это не оружие, это стартовый пистолет», – махнул рукой Михаил. «А зачем тогда?» «Чтобы ей было спокойней». Выставив ружье вперед, двинулись по коридору вглубь здания. Шли тихо, предваряя жестами свои действия. «Поворачиваю вправо», – показывал пальцами Михаил. «Понял, прикрываю», – показывал Семен. С другой стороны к зданию подошел Игорь. В отличие от своих товарищей, он не скрывался. Он шел прямо на маячившего в окне первого этажа парня. Тот, заметив подходящего мужчину, сунул руку в карман. Игорь подошел к стене и опустил вниз руки. Парень высунулся из окна. «Эй, мужик, ты чего?» «Что чего?» «Пришел сюда зачем?» «По делу небольшому». Расстегнул на штанах ширинку. «Ты что, другого места не нашел?» «А чем это плохо?» Парень выпрыгнул из окна и подошел вплотную к справляющему малую нужду Игорю. «Ну-ка, вали отсюда!» «Сейчас только штаны застегну». Игорь взялся за молнию и вдруг снизу, изо всех сил, ударил парня в подбородок и тут же ногой в живот. Тот согнулся и упал на землю. Дрожащими руками Игорь вытащил из кармана заранее припасенную веревку, захлестнул ее кисти поверженного врага, затянул, в рот сунул несколько носовых платков. «Мм-мм», – замычал пришедший в себя парень. «Тихо, тихо», – попросил Игорь. «Ты только не ори». Парень извивался, пытаясь встать на ноги. «Лежи, дурак, лежи!» Но парень перекатился на бок и поднялся на колени, налитыми от злобы глазами, глядя в глаза Игоря. «Мам-мам-мам!» – мычал парень, надвигаясь на Игоря. Тот отступал, хотя отступать было нельзя. Нужно было бить связанного противника. Нужно было его добивать, хотя и связанного. Игорь уперся спиной в стену. «Остановись, кретин!» – почти умолял он. Но парень приблизился вплотную и, подпрыгнув, ударил ногой в стену, чуть левее головы Игоря, в нескольких миллиметрах левее. «Каратист!» – испугался Игорь. И с испуга, предупреждая новый удар, пнул атакующего противника куда пришлось. Пришлось очень неудачно. Пришлось снова в живот. Парень закатил глаза и снова упал. «Ты сам виноват. Сам. Ты первый начал». Забормотал Игорь, отбегая в кусты, где оставил пневматическую винтовку. Нашел ее, расчехлил. Вот она, его пневматика, из которой он может разбить с 30 метров летящую тарелку. Только что в ней проку, в бою с вооруженными бандитами. Игорь подбежал к зданию, запрыгнул в одно из окон первого этажа и, выставив вперед винтовку, пошел по коридору вглубь здания. Пройдя несколько десятков шагов, он вспомнил, что не обыскал того, несшего охрану парня. Он должен был взять у него оружие, потому что у него должно было быть оружие. Но теперь поздно. Уже поздно. Теперь надо идти вперед. Туда, где, возможно, уже дерутся его товарищи Михаил и Семен. Где ждет его помощи Сергей.